Глава 3. Становление Афинского государства. Аттика древнейшего времени. Краткая характеристика природно-климатической зоны Средней Греции, Аттики, позволяет осветить некоторые пути формирования могущественного Афинского государства. Полуостров Аттика омывается Эгейским морем и имеет естественные гавани и бухты, составившие основу торговых связей Аттики в эллинском мире. Внутренняя экономика основывалась на садоводстве, оливководстве и виноградарстве, развивалось скотоводство. Плодородного земледельческого фонда на долю этой области выпало сравнительно мало, что вынуждало население Аттики в древности ввозить даже хлеб. Торговый флот через Фалер, Пирей обеспечивал Аттику всем необходимым, в том числе восточными товарами. На полуострове добывали мрамор, глину, имелись залежи серебра. Освоение этих территорий, согласно археологическим остаткам, началось с неолита, активно продолжалось в критомикенскую эпоху. Древнейший период получил отражение в мифах о царях и героях Эгея, Тесея, Кекропе, Кодре и других. При Кекропе Аттика состояла из 12 городов разных областей. Легенда придает ореол героя царю Кодру, пожертвовавшему жизнь ради спасения Отечеству. Тесей остался в фольклорной традиции как носитель объединительной политики, синайкизма, 12 различных общин вокруг Афин. Тесею приписывают упорядочение отношений между общинами, при нем распространился праздник в честь Афины – Панафиней. Культ покровительницы города являлся как бы объединительной общенародной мистерией. Тесею отводится много места в мифологических пластах исторических представлений. Порой его авторитет сравним только с авторитетом Геракла в греческом регионе, а по своим мифотворческим корням он имеет поздний аналог – легендарное деяние Ромула. Краткое биографическое повествование основано на жизнеописании Плутарха, воспользовавшегося разнообразной мифологической и поэтической литературы V-IV веков до нашей эры. Жизнь Тесея, принадлежность которого к трезенским, пелопоннесским божествам, засвидетельствована новейшим текстологическим анализом источников, протекала в ореоле совершенных по дороге в Аттику подвигов. На аттических сосудах геометрического стиля VII века до нашей эры впервые размещены изображения Тесея и Ариадны. Вернее всего, роль Тесея была преувеличена. В эпоху, когда велось соперничество между полисами, в идеологии, представлявшее собой соперничество культурных героев. Другие легенды указывают на существование 4 племенных союзов фил, фратий, родов. Отмечены сведения об эвпатридах, родовой прослойке аристократии, геоморов, земледельцев, особый слой демиургов, ремесленников, интересный своей подчеркнутой обособленностью, относится к периоду кризиса, разложения первобытно-общинных отношений. При рассмотрении бурной политической истории VI века до нашей эры самая тесная связь обнаруживается с локальными культами. Этот материал ценен тем, что помогает понять взаимоотношения знатных родов, их влияние на исход социальной борьбы в условиях объединения Аттики при Писистрате. Обращение к религиозной области многогранно отражает родовые отношения различных частей рассматриваемых территорий. Почитание божества, бога или богини связано с множеством эпитетов различного происхождения. Религиозные верования оформлялись постепенно, некоторые корнями уходят в микенскую эпоху. Так было с почитанием в Греции Афины и Деметры. Культы Элевсина пришли из древности, а официально признаны только после объединения Аттики и Элевсина в VII, начале VI века до нашей эры. Что касается демов, то там почитали еще и героев в форме культа предков как основателей данного пункта. Демы. Территориальные округа древней Аттики со времен Клисфена. Члены демов, демоты, избирали главу демарха, составляли списки проживающих в них граждан и метеков. Конкретика исторического развития различных областей дает разнообразие функционирования различных культов. В деме Ахарны был культ Аполлона, хранителя путей, Афины Гиппи, Ариса, Асклепия, Диониса, Мельпомены, Амфиарии и Артемиды. В другой области Керамейки почитали Академа, Афину, Ариста, Гетона, Гармодия, Гефеста, Геракла, Прометея, Гермеса, Зевса, Мория. Им посвящали алтари, воздвигали храмы. В этом многообразном почитании божеств на небольших территориях просматривается активная социальная политика знатных родов в афинской общественной структуре. Род Этеообутадов, знатный и известный по всей Аттике, наследовал жреческие функции и обслуживал культ Посейдона. К этому родовому объединению принадлежал Рикург, вождь Педиеев. Сложные мифологические связи соединяли предка этого рода Бутаса с аттическим царем Эрехтеем, которого отождествляли с Посейдоном. Эта связь носит древнейшее происхождение. Очень существенно, что культ Посейдона, его атрибут трезубец, связывался с афинским акрополем и алтарем, где приносились жертвы Посейдону и Эрехтею. В другом, посвященном Бутису, также священно действовали жрецы. Третий посвящен Гефесту. В Аркадии, Коринфе, Кирене с этим важнейшим культом связывали Афину и Деметру. Бутады связывались с культом Афины. Их женщины имели наследственную должность жриц этой богини. Территории Кефиса и Илиса, плодородные земли, связанные с этим родом, культ Посейдона, бога источников, всех морей, и вот, как нельзя лучше, отвечал целям обоснования права на эти земли. На гербах знати в VI веке до нашей эры изображался Посейдон. Чаще всего он связывался с культом коня, быка. Традиция помещает рядом с бутадами род фиталидов. Эпоним рода – бог или герой, давший название, легендарный царь Фитал был в облике Посейдона. Культ был постепенно привнесен в Аттику из Трезен. Метаморфозы мифологического персонажа таковы, что там Фитал был богом растений. Там у Кефиса существовал сад Фитала. Фиталиды связывают себя с историей родоначальника Тесея через Эгея отца Тесея, который также отождествлялся с Посейдоном. После ряда событий приносили жертву Эгею и подчеркивали связи с культом Посейдона. Так, на примере двух родов, в сложнейшем переплетении событий и легенд упрочивались позиции знатных родов, их сопричастность исконным покровителям земель. Итак, и Этиобутады, и Фиталиды были связаны с культом Посейдона. Эволюция этого культа, география его распространения помогает создать необходимую фактологическую базу для понимания архаического периода в истории Древней Аттики и других местностей Греции. Знатный род Бузигов был связан с Акрополем и долиной около Афин. Эпоним рода, предок Бузиг, считался покровителем земледелия с древнейших времен. Этому роду, соответственно, полагалось формировать жречество, обслуживавшее культы Зевса и Афины. Члены знатного рода Тавланидов также были жрецами культа Зевса. Зевс считался покровителем Афин. В традиции упомянуты Праксиэргиды, род, связанный с Афиной Агравлой. Аминандриды являлись жрецами основателя Акрополя Кекропса. Бутады имели общих божеств с Афидантидами, долина Кефиса. Эти дополнительные сведения не умаляют значения культа Посейдона и все же подкрепляют вывод, что этот культ был основным в рассматриваемый период. В Колоне, Лакеадах, Элевсине поклонялись Посейдону. Посвященный ему жертвенник, как и храм Матери Земли, находился на вершине холма в Аграх. Посейдон был богом, которому поклонялись в Пирее, Сунии и Фалероне на западном побережье Аттики Эксоне, недалеко от Галимунта. Религиозная и политическая ситуация в Аттике тесно связана с культом Аполлона, бога охоты, отца земледелия и разведения домашних животных. Позже он получил регулярные функции в области морали и порядка в обществе. Культ Аполлона вместе со своими общеаттическими и общегосударственными задачами выполнял локальные установки родов в Аттике. Эволюционно путь распространения этого ионийского культа связан с Делосом и Дельфами. Знаменитый Пифий, без предсказаний которого не обходилось ни одно общегражданское дело. Аполлон Отеческий был почитаем всеми демонами, что подчеркивает значимость рода Алкмеонидов, связанного с этим культом. Их владения простирались у подножия Парнаса, на склоне Гиметта в Галимунте. Основы процветания алкмеонидов были в связях с Лидией и Сардами, а также с Дельфами. Они причастны к восстановлению сгоревшего Дельфийского храма. Традиция ищет объяснение этому в тяжком святотатстве алкмеонидов по отношению к соратникам Килона. В Факиде, в изгнании, алкмеониды чеканили свою монету. Культовые связи этого знатного рода распространялись в марафонский Тетраполис, Тетрайс и Киттер. Сопричастными к культу Аполлона являлись роды кефалидов и киннидов. В ходе борьбы различных группировок знати важно, как засвидетельствовано Зельдином, что проявляется постулат о признании ценности человеческой жизни, ибо Аполлон был символом очищения, покаяния в кровопролитии. Происхождение и древние традиции знатных родов Пара и Педиэп зафиксированы традиции, чего нельзя сказать о культовых основах исторического выдвижения Писистрата и его сторонников в Афинах. Писистрат, основу благосостояния которого составляли рудники Лавриона и территории в Брауроне, по преданию перенес культ Артемиды в Акрополь. Ей был отдан обширный надел акропольской священной земли, хотя господствовала здесь Афина. Великая богиня была признана патронировать мероприятия тирана, этому должно было служить проведение с 1566 года до нашей эры великих панафиний. На празднествах вручались амфоры с ее изображениями, характерное использование ее иной ипостаси. Отнюдь не покровительница земледелия, но воительница с копьем и щитом, ассоциированной в умах современников с приходом Писистрата. На монетах этого времени чеканилась голова Афины и сова. Государственные интересы заставляли покровительствовать и культу Аполлона Дельфийского. Аттика в VIII-VI веках до нашей эры переживает существенные хозяйственно-экономические сдвиги, связанные с результатами многостороннего процесса колонизации, вызвавшего подъем торговли и ремесла. Примитивное натуральное хозяйство превращается в товарное, резко увеличившее обороты торговых операций. Повсеместно отмечено предпочтение более рациональным методам ведения сельского хозяйства. Результатом развития торговли стало введение денег. Это нововведение историческая традиция связала с хозяйственной активностью лидийцев в Малой Азии. Их богатства стали легендарными. В VI веке до нашей эры были зафиксированы основные монетные стандарты – эгейский и эвбейский. Чеканка монеты началась с острова Эгина и отмечена не только в Сароническом заливе, но и на территории Пелопоннеса, основных землях Греции, вплоть до городов Малой Азии. В ходе товарно-денежных сделок в Коринфе, Афинах, Халкиде и Эритрии использовался эвбейский монетный стандарт. За основу была принята весовая единица талант, равная 37 килограммам металла эгейский и 26 килограммам эвбейский. В зависимости от номинала монеты чеканились из серебра, меди или бронзы. Постепенно монетная система привела к установлению социальной роли денег, вовлекая даже слой эвпатридов в товарно-денежные отношения. Примечание. Эвпатриды. В греческом языке сыновья благородного отца. Аттическая родовая знать до реформы Клисфена представляла привилегированное сословие в Афинах. Они стали давать деньги в рост, закрепляли за собой земельный фонд, что постепенно оформилось в систему залогового рабства. В определенной степени деньги усилили расслоение общины и складывание системы частной собственности. Это подрывало общинные права на земельные участки, которые, как и любое имущество, становятся объектом товарно-денежных отношений. Традиция зафиксирована изречение, ставшее девизом нового этапа в развитии Древней Греции. «Деньги делают человека». Появление рабовладения имело широчайшие перспективы в развитии производства, избыток дешевой рабочей силы, в обслуживающих видах деятельности, на рынках, в портах, богатых домах. Прерогативой свободных граждан становится политическая деятельность, участие в спортивных мероприятиях полиса. Сюда же относится возможность занятий философией, искусством. Новые слои эвпатридов были относительно немногочисленными. Им подчинялось зависимое население, мелкое и среднее крестьянство, ремесленный слой. Были еще и группировки богачей, не связанных с родовой знатью. Оформление новой силы демоса проходило в новых условиях товарно-денежного хозяйства и рождало новые требования к власти и вызывало ее перераспределение. Движение против родовой знати проходило на фоне складывания полисной жизни. Основой города оставалось крестьянство, конечно, свободное. Центром полиса, как политического, военного и религиозного, была агора, сход или сбор, место чаще всего древнейшая рыночная площадь, предназначенная для проведения народных собраний. Феномен агоры как общественного места мало исследован в литературе. Архитектурный комплекс агоры развивался от простого размещения скамей для граждан народного собрания до строительства портиков. На агоре размещали здания городского совета, буле, место для пританий, заседаний слоя пританов. Здесь же размещалось здание суда. Общественные новости, в том числе будущие законы, можно было узнать и обсудить на агоре. Требует отдельного рассмотрения архитектура агоры, ибо это связано с локальной историей каждого полиса и его покровителя Бога. Рост городов вызвал к жизни появление новых правовых норм, и процесс этот был не механическим, а, как было уже отмечено, проходил в борьбе складывавшихся группировок общества. Объединенные неприятием господствующего положения прежней аристократии, новые слои общества, опираясь на поддержку наиболее угнетаемых, выступили в Афинах в 30-е годы VII века до нашей эры. Руководителем стал знатный афинский горожанин, победитель Олимпийских игр Килон. Им был захвачен Акрополь во время празднества в честь верховного бога Зевса. Но не имея определенной программы, Килон не мог организовать поддержку движения демосом. Демос перешел на сторону архонтов. Приверженцы Килоновой смуты были предательски убиты в непосредственной близости от священных мест. Ответственность за это была возложена на род алкмеонидов. Это надолго лишило их политического авторитета. Но в результате выступления под предводительством Килона родовая знать вынуждена была оформить новые отношения в правовые нормы. Появляются законы, носящие имя Архонта Драконта. Произошла кодификация уже существовавших в Афинах правовых норм обычного права. Введение судопроизводства было шагом вперед от самоуправства аристократии. Широта правовых норм позволила урегулировать положение чужеземцев, граждан других городов. Упоминаются меры против рабства пленных, пиратства, разбоя на дорогах. Урегулированы были правовые нормы полисов в отношении неприкосновенности имущества свободных граждан. таким образом, суровым наказанием подвергались люди даже за малую провинность, не говоря уже о таких важных шагах, как отмена кровной мести и охрана частной собственности. В VII веке до нашей эры процесс объединения и укрепления Афинского полиса завершился, и наступил период правления родовой аристократии. Присвоив себе большую часть земель, аристократия стремилась к созданию стройной системы хозяйственно-экономического контроля за пользованием земельными наделами. Оформился слой зависимых арендаторов, которые вместе с семьей уплачивали 5/6 полученного урожая за аренду земли. Историческое название этих зависимых работников – пелаты или шестидольники. Система управления афинским населением проникала и в организацию военной обороны полиса. Экипировка афинского военного судна была обязанностью каждой из 48 навкрарий специальных территориальных округов. Политику формировал городской совет 9 старейшин архонтов, выходцев из эвпатридов. Выборы этой замкнутой группы влиятельных аристократов проходили ежегодно. Принадлежность к власти практически не прерывалась после перевыборов. Архонты входили в Ареопаг, древний совет, трансформированный в рассматриваемый период в основной орган управления афинским обществом. Таким механизмом обеспечивалась устойчивая власть родовой аристократии.